Агни-йог должен все делать сознательно. Архат и медиум – явления, исключающие друг друга. Вот почему мы против психизма. Даже чистые психики постоянно находятся под угрозой темных влияний со стороны, если не будут охранены и сами не будут на страже. Способность к психизму кроется и в строении оболочек, то есть заложена глубоко в сущности человека. В древности чистых психистов держали в храмах, их охраняя, но достаточно было его отпустить за пределы храма, как обратно его уже не принимали. Это и понятно, если учтем, что раз подвергшись темным воздействиям, он уже нес в себе зараженную эктоплазму и мог служить проводником темных влияний.